Но он забыл, что перед ним не совсем уже ребенок, даже совсем не ребенок, а маленький солдат. Волчонок снова выкрикнул что-то и нажал на курок. Трубач инстинктивно упал на пол, но выстрела не было. Трубач и не заметил, как расстрелял весь рожок. Вот это его и спасло. Ребенок на минуту замер, что-то обиженно, совсем по-детски крикнул, вытер грязным рукавом куртки слезы, схватил с пола другой рожок, ловко вставил в автомат и снова прицелился в трубача. Говорят, что кому-то смерть приходит в образе ребенка. Что ж, здравствуй, долгожданная. И трубач просто зажмурился. Но выстрелов снова не последовало. Трубач открыл глаза. За волчонком стоял муха и крепко держал его за руку. Калаш валялся у их ног. — Откуда этот злыдень? — спокойно спросил муха. — Отсюда, — трубач указал на матрасы. — А я думал, что детей находят в капусте. — Трубач, что произошло? — в комнате появились остальные. — Неважно, у нас тут сын полка объявился. Ну, из-за этого сына я чуть Богу душу не отдал. А как твой калаш у него очутился? Я не хотел его пугать, положил автомат в сторону. Зато он тебя хорошо попугал. Слушай, что будем с ним делать? Ах ты чертенок! Пацан, с ловкостью извернувшись, укусил муху за руку. Тот вскрикнул, но мальчишку не отпустил. «О, смотрите-ка! Оказывается, и они знакомы с некоторыми благами цивилизации», — сказал он, доставая из кармана мальчишки мобильный телефон. Мальчишка забился в руках трубача еще сильнее. Потянул руки к мобильнику, даже вцепился в него, успел нажать кнопку, но трубач отшвырнул аппарат, и док раздавил его каблуком. «Так спокойнее», — сказал он. «Думаешь, хотел рвануть?» — спросил пастух, наклоняясь к раздавленному мобильнику. «Да нечему тут больше взрываться», — сказал трубач. И все на секунду замолкли, пораженные одной и той же мыслью. Это наверняка и был тот самый телефон, на который звонил Мансур. Они чуть не погибли из-за него. Они положили 2-3 талибов. Трубач чуть не отдал Богу душу, чтобы найти именно этот телефон. А теперь док взял и просто раздавил его. И, стало быть, операция провалена. — Ну ты молодец, док, — сказал артист. — Может, еще работает? — с надеждой спросил док. Муха поднял то, что осталось от мобильника. — Нет. Билл взял рассыпающиеся в руках детали, быстро достал откуда-то из своих многочисленных карманов приборчик, покрутил что-то и сказал: «Ну, не все так плохо». «Что? Что?» Все напряженно наблюдали за его непонятными манипуляциями. Билл достал еще какой-то приборчик, подсоединил его к остаткам телефона и нажал кнопку. «Вот». Сохранился номер последнего вызова. По нему только что звонили. Солдаты повернулись к пацану. Тот заплакал. Он и сам не знал, что сделал. Ему велели только нажать кнопку, если придут враги. Он ее и нажал. И кому-то на другом конце земли подал знак. Какой? Недобрый. Злой знак. «Убей!»